Да, при падении с такой высоты не выживешь. К репортеру подошел комиссар, и они обменялись рукопожатием. «Я поднимаюсь», — сказал комиссар, — «здесь мне больше делать нечего». Он кричал, чтобы перекрыть шум реки. Карлоне жестом показал, что тоже собирается подняться. Комиссар отошел, а он в последний раз окинул картину острым взглядом. Фред редко делал записи, у него в голове был фотоаппарат. Ему достаточно было раз внимательно посмотреть на что-то, чтобы запомнить. Он покинул ущелье после прощального взгляда на прекрасную блондинку. Для нее мужские знаки внимания закончились. Репортер, как юноша, взбежал по крутому склону и оказался в лесу. Он посмотрел вниз и подумал, что если прекрасная блондинка выбрала этот уголок, чтобы покончить с собой, то попала в самую десятку. Комиссар стоял рядом с несколькими помощниками, парой жандармов и лесником, который с трудом справлялся со своим волнением. Карлон подошел к группе. «Эта блондинка потрясающая красавица», — сказал он комиссару. — Известно, кто она такая? — Да, это некая Лора Винклер. Она остановилась в одном из лучших отелей Эвиана. — Каково ваше мнение? — Я склоняюсь к версии убийства. Лора Винклер сняла номер в отель Дерипай, а номера там стоят очень дорого. Судя по тому, что я успел узнать, она была свободна в средствах и ни в чем себе не отказывала. С другой стороны, как вы могли убедиться, она была молода и красива. Если мы сложим все это, то становится непонятно, с чего бы и кончать жизнь самоубийством. «Многие молодые, красивые и богатые женщины накладывают на себя руки», — ответил Карлон. «Но я с вами согласен, мсье дивизионный, самоубийство можно исключить. Если бы Лора Винклер хотела покончить с собой, то сделала бы это, как все. Надела бы прозрачное дезобелье и проглотила сверхдозу веронала. Может, несчастный случай?» «Не исключено. Она приехала сюда, остановила машину капотом к обрыву на уклоне, а потом совершила неверный маневр, когда хотела дать задний ход, чтобы уехать. Некоторые водители легко пугаются. Когда она вспомнила про ручной тормоз, было уже поздно». «Очень возможно. Но неубедительно». «Да, неубедительно. Версия, что имела место убийство, представляется наиболее вероятной. К сожалению, до сих пор никто не смог нам сказать, приехала ли наша блондинка сюда одна или с кем-то. Мы прочесали всю округу, но только зря потеряли время. Напавшие иголки надежда слабая. Полагаю, вы позвоните в Париж узнать, числится ли это Лора Винклер в полицейской картотеке». «Разумеется, так требует правило, но...» Комиссар махнул рукой и не договорил фразу. Внизу санитары уложили прекрасную Лору на носилки. «Думаю, здесь больше нечего делать», — продолжил комиссар. «Я возвращаюсь в Эвиан. Хочу заглянуть в отель Дерипай и обыскать номер Лоры Винклер. Поедете со мной?» «Поеду», — ответил Карлон. Они собрались уходить, но тут к комиссару широкими шагами подошел жандарм. Он был не один, а с толстым потным мужчиной в рубашке с закатанными рукавами. «Этот человек хотел с вами поговорить, мсье комиссар», — доложил жандарм. Мужчина представился, Филипп Виату, владелец ресторанчика, расположенного у подножья Дандош. Услышав о происшествии, он сразу пришел. «Потому что такая блондинка, которую обрисовал жандарм, обедала у меня позавчера», — уверил он, вытирая свой лысый череп. «Она была одна?» «Нет, мсье комиссар, с мужчиной». Он замолчал. Появилась блондинка, о которой он говорил, небрежно лежащая на носилках. «Ставьте сюда», — приказал комиссар санитарам. Те опустили носилки на землю перед ним. Трактирщик посмотрел и быстро отвернулся. «Она?» — спросил комиссар. «Да, точно она. Вы видели ее раньше? Ни разу. И так она была не одна. Да, с ней был мужчина, молодой, высокий, жгучий брюнет. Красивый парень. Они были такой хорошей парой. Карлон замер. Молодой, очень высокий брюнет? Это напомнило ему описанного Мадлен типа, с которым папаша Люка разговаривал накануне ограбления, который, по всей видимости, убил старого охранника. Потом Фред пожал плечами, людей, соответствующих этому описанию, хоть завались. Он прислушался к вопросу комиссара. «Вы сами их обслуживали?» «Да», — ответил трактирщик, — «у меня все перевернуто, с ног на голову, жена стоит у плиты, а я подаю». «У вас нет официантов?» «Нет, мсье комиссар, у меня ведь не настоящий ресторан, а скорее придорожная закусочная, если вы понимаете, что я хочу сказать». «Вы слышали, о чем они разговаривали?» «Ничего подозрительного. Они оба были веселыми и очень голодными, так что разговаривали мало. Во время разговора они должны были как-то обращаться друг к другу. Конечно, но как, я не слышал». «Подождите, она называла его «милый», а он ее...» «Я не знаю». «Они приехали на одной машине?» «Нет, мсье комиссар, когда они поели, я проводил их до двери и немного посмотрел вслед. Женщина села в белый кабриолет, а он в обычную легковушку темного цвета. Может, Peugeot 404, может, Fiat. Я в них не очень разбираюсь. Он тоже умер?» Комиссар не ответил, закрыл блокнот, куда записывал сведения, и собрался убрать его в карман, но спохватился. «Номеров машины вы, разумеется, не запомнили?» «Нет, мсье комиссар, а зачем мне было это делать?» «Разумеется», — повторил комиссар, — «я вынужден просить вас приехать в Авиан. Мне нужно записать ваши показания. Не волнуйтесь, это ненадолго, и вас отвезут домой». «Ну, раз надо», — без особого восторга протянул Филипп Виатту. Приехав в Авиан, Карлон быстро простился с комиссаром. Репортер был смущен и хотел побыть в одиночестве. Он заехал в гостиницу и попросил сохранить за ним номер, что и было сделано. Затем Фред уселся на террасе «Кафе де Монтро» с двойной порцией бурбона. Он знал по опыту, что алкоголь полезен для его серого вещества. Он отпил несколько глотков, закурил галуаз и настроил свои мозги на высокого молодого брюнета, которого прекрасная блондинка называла «милый» перед тем, как совершить большой прыжок. Он соответствовал описанию налетчика из «Пито». Возможно, он был убийцей красавицы Лоры, а также помог Ди Кристо нырнуть в речку близ Шамбери. Расстояние между Шамбери и Авианом сравнительно невелико. Да, это мог быть один и тот же человек, но какое отношение ко всему этому имела Лора Винклер? Насчет Ди Кристо.